Глава 11. Анастасия. Как я ненавижу его сейчас. Как мне хочется орать, крушить, драться. Все что угодно, лишь бы меня не трогали так, не прижимали так нежно и одновременно крепко. Не заставляли гореть изнутри от того, что он рядом. Но каждое его слово мне в макушку, как игла в сердце. Все, что он говорит, я и так знала, но знать и слышать разные вещи. Хочу встать и уйти. Или просто отползти от него, чтобы он не трогал меня, не давал той надежды, которая уже поднимает свою голову. Но медвежьи объятия Медведева не отпускают. «Настя», — хрипит он мне в макушку, — «зачем?» Один вопрос, а сколько в нем всего? «Что ты хочешь услышать от меня?» — хриплю, немного успокоившись. «А что бы ты отдал, если бы тебе сказали, что если срочно не провести дорогостоящую операцию, то я останусь навсегда в инвалидном кресле?» Что бы ты сделал, если бы тебе поставили условие, что деньги будут на счету через час, но ты должен отказаться от меня навсегда? Никаких связей, сообщений, звонков, ничего. Чем бы ты пожертвовал, Медведев, чтобы можно было увидеть меня хотя бы со стороны, стоящую на своих двоих после таких операций? Он замолчал, а я развернулась в его руках, чтобы посмотреть в глаза. Почему-то именно сейчас для меня стало важно увидеть в его глазах понимание. Но то, что я увидела, стало намного большим. «Ты могла бы прийти и все рассказать?» — шепчет он, тоже всматриваясь в мое лицо. «Не могла», — отвечаю я спокойнее. Сразу после того, как деньги поступили на счет, мне помогли собрать вещи, и я уехала из страны. «И когда тебе делали первую операцию, я уже была в небе. Я...» «Я знаю, что ты хочешь сейчас сказать, Медведев». Перебиваю я его. «Я могла бы что-то придумать. Дать тебе выбор. Или как-то сообщить. Да только ты бы не выбрал свои ноги и нормальную жизнь. А я не захотела, прожив с тобой 5 или 10 лет, начать выслушивать, что из-за меня ты остался калекой. Чувство вины сожрало бы нас двоих». «И ты решила дать мне возненавидеть себя?» — спрашивает с рывком и наваливается сверху. «Сработало же», — отвечаю я, поднимая руку и провожу по щеке. Поднимаю ее выше и зарываюсь в волосы. Меня всегда удивляло то, насколько они у него мягкие. Смотришь на них и думаешь, что они жесткие, а на самом деле мягкие. «Ты самая жестокая женщина, которую я когда-либо встречал», — говорит он с хрипом и впивается в мои губы. Только в этот раз поцелуй намного нежнее того, что был днем. Медведев проводит языком по губам и прикусывает краешек. «Ты не можешь знать, как бы я поступил в будущем», — шепчет он мне, а сам уже стягивает с меня полотенце. «Не могу. Но с цифрами и статистикой я всегда дружила. И она мне просто кричала, что так и будет», — отвечаю я дрожащим голосом. «Либо это стресс так на меня действует, либо Медведев. Но мне именно сейчас нужно, чтобы он вошел в меня». «Ты невыносима, Настя», — рыкнул Миша и раздвинул мне ноги. «Медведев, прекращай разговаривать», — шепчу ему в губы и сама притягиваю за голову к себе. Медведев только хмыкает и начинает входить в меня. «Да», — стану я, выгибаясь в его руках. Немного некомфортно, но так невероятно сладко и остро, что мне хочется кричать. Медведев входит до упора и замирает на несколько секунд, а я хочу, чтобы все было быстро и резко. «Миша, пожалуйста», — умоляю я, поднимая бедра. «Как пожелаешь, Настенька». И с первым же толчком Медведев берет такую скорость, что я готова взвыть. От каждого его толчка внутри разливается тепло, которая с каждым сантиметром поднимается к животу, превращаясь в жар. В глазах начинают плясать звезды, а губы и язык Медведева действуют на меня, как электрические разряды. «Кончай, Настя!» — слышу рук Медведева, как сквозь толщу воды. «Давай, девочка, хочу тебя почувствовать, пока сам не кончил». «Заткнись!» — шепчу и понимаю, что оргазм накрывает меня так, будто это не я утром кричала здесь от такого же. «Мать твою!» — рычит Медведев, сжимая одной рукой мою задницу, давая мне кончить, и, сделав несколько толчков, резко выходит из меня, и мне на живот брызгают горячие капли спермы. «Медведев», — шиплю сквозь пелену и пытаясь собрать слюну, чтобы смочить пересохшее горло, — «ты не надел презерватив». «Не надел», — отвечает он, тяжело дыша мне в шею и гладя одной рукой по телу. «Мне кажется, ты врешь мне, Настенька. Ты, оказывается, страшная врунишка». Он поднимается и смотрит на меня блестящими темными глазами-омутами. которые затягивают меня. Легкая улыбка и такой взгляд, который сложно описать, когда ты его не видела очень давно. «Я тебе уже рассказала то, что ты хотел знать», — отвечаю я, смотря на него прямо. «И о том, что тебя трахают регулярно, тоже рассказала», — тихо добавляет Медведев, и, приблизившись к моему лицу и дотронувшись кончиком носа до моего, потерся о него, как когда-то. У меня снова все сжалось. Сердце резко ускорилось, хотя оно и так не успело толком успокоиться. «Врешь, Настя», — шепчет Миша, заглядывая в глаза, уже настойчивее. «А я идиот, но не страшно признать себя идиотом, если еще не успел наделать глупостей». «Ты идиот, Миша», — шепчу я в ответ. «То, что происходит сейчас, тоже пройдет. Нам нельзя быть вместе», — говорю я, а самой хочется себе язык откусить. Миша хмурится. А после берет мое лицо в ладони, упираясь на локти по бокам, и строго говорит. «А это мы с тобой будем решать уже после Нового года. И рискни только забежать от меня снова». Я смотрю в его глаза и верю. Верю каждому его слову. Почти вся я. Но та, кто уж очень правильно воспитана, шепчет, что не может быть все так просто. «Пойдем вниз, Миш», — говорю то, что не хочу. Не вижу смысла развивать сейчас тему того, что может избыться. Идем, Новый год уже скоро. И я бы не отказался от такого чая еще. Хохотнув, Медведев поднимается с кровати и, осмотрев нас, быстро добавляет. Но сначала в душ. Да, душ нам нужен, соглашаюсь я, начиная улыбаться в ответ. Я, вообще-то, чай не пью. Но здесь нет моей кофейной чародейки. Так что пришлось довольствоваться тем, что есть. «Настя», — зовет меня Медведев, — «не уходи от ответа. Больше ты не принимаешь решения за нас». «А мы есть?» — спрашиваю в тон Миши. «Мы были всегда. Только по глупости наделали ошибок», — отвечает Миша и, снова подхватив меня на руки, несет в ванную. «Слишком просто у тебя все, Медведев», — отвечаю я, прижимаясь к нему. «А сложно уже было. Больше не хочу».